Я стараюсь питаться разумно, принимать полезное, хотя и далека от религиозного трепета, с которым оформляет эту сторону жизни друг Карпиков. Но сегодня я не чувствовала голода, а это опасно. Теряю границы, выхожу из берегов. Надо заземляться, что-нибудь съесть, прочитать, телевизор посмотреть, загрузить себя обычненьким. Заземляться. Всю жизнь не слышу. Успокойся, не волнуйся, забудь. Ничего не забывай. Никого не прощай. Никогда не успокаивайся. Кое-как выбралась из-под завала, построила жизнь. Нет, они заявились. О, где ты беззащитен, туда тебя и ударят. Ты беззащитна? Ты всесильна. Только прикажи, царица, мы все исполним. Я ведь никогда этим не злоупотребляла. Я знаю, что запрещено. Разве в шутку, по мелочи? Запрещено? Да кем запрещено? Кто может тебе запретить? В детстве я все лето проводила на природе. Не ближний пригородный, дальний, сильный, обнимавший меня, как ласковая мама, которой у меня не было. И словно кто-то смотрел на меня с неба, шептал, шелестя листвой, гладил по бедной голове и всегда одаривал. Зачем бы я ни шла? Хочешь гриб? Бери гриб. Цветы? Держи цветы. И вода всегда была теплой для меня, даже в плохую погоду. И молоко у нас с Федосией не скисало в грозу. Доченька. Я хочу, чтобы он убирался из моей жизни, чтобы он больше никогда не приближался к ней, чтобы на этом месте отсюда и в вечность было пусто. Сделай это. Я взяла фотографию, где Коваленский красовался на фоне загородного дома вместе с типом, на лице которого было написано, что он немец. Это не каждая нация так умеет. Лев там был похож и на себя нынешнего, и на того, что сказал мне когда-то «меня это не интересует». Такой был переходный. Конечно, улыбался. Полосатая футболка. Один удар. Я положила фотографию на разделочную доску. Взяла из сушилки первый попавшийся нож, перевернула доску так, чтобы изображение легло вертикально. Придавила края фотографии большим и указательным пальцем. Хэть! И конец. А ты боялась. Примерно там, где сердце. Наверное, там, не знаю. Нож на полсантиметра вошел в доску. Я ничего не чувствовала, ни ярости, ни радости, ни облегчения. Странно как-то было, пусто. А потом что-то подошло, подкатило, ворвалось в голову, будто я растворилась в горячем красном тумане. И, выдернув нож, стала бить еще, еще, еще. В лицо, в глаза, в губы. Довольно, хватит. Это лишнее. Я нанесла более 40 ударов. Поверхность фотографии покрылась дырчатыми буграми. Кончик ножа загнулся, а на месте лица у Коваленского это следовало сжечь. Я разорвала фото на мелкие клочки, положила на тарелку и по очереди подносила спичку то к одному клочку, то к другому. Фотографии очень плохо горят. Вот и все. Вот и хорошо. Сделала дело, гуляй смело. Правда, немчуре тоже досталось. Но он из бесчисленных резервных, а воображает дурачок. Иди спать. Я выбросила пепел и обуглившиеся частички фото в мусорное ведро, вымыла тарелку, положила нож обратно, прошла в комнату и упала на постель.